На войну. Объявление войны застало меня больным. Незадолго перед тем на зимнем маневре подо мной упала верховая лошадь, придавила ногу и проволокла с горы вниз несколько десятков шагов. В результате порванные связки, кровопотеки, один палец вывихнут, один раздавлен и так далее. Пришлось лежать в постели. Когда был получен манифест о войне, я тотчас же подал рапорт в штаб округа о командировании меня в действующую армию. Штаб, ссылаясь на неимение указаний свыше, отказал. На вторичное мое обращение штаб запросил, знаю ли я английский язык. Ответил, английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих. Ничего не вышло. Нервничал, не находил себе покоя. Наконец, мой ближайший начальник, генерал Безрадицкий, послал частную телеграмму с моей просьбой в Петербург, в главный штаб, и через несколько дней, к великой моей радости, пришло оттуда распоряжение командировать капитана Деникина в Заамурский округ пограничной стражи. Дожидаться выздоровления я не стал. Решил, что до Сибирского экспресса как-нибудь доберусь. А там во время длительного пути, 16 дней, нога придет в порядок. Назначил день отъезда на 17 февраля. В Варшавском собрании офицеров генерального штаба состоялись проводы. Дорожный пассажок, бокал вина и поднесение мне подарка – хорошего револьвера. Старейший из присутствовавших помощник командующего округом генерал Пузыревский сказал несколько теплых слов, подчеркнув мое стремление на войну, не долечившись. На случай смерти я оставил в своем штабе завещание необычного содержания. Не имея никакого имущества, я привел в нем лишь перечень своих небольших долгов, проект их ликвидации путем использования кое-какого моего литературного материала и просил друзей позаботиться о моей матери. Мать моя приняла известие о предстоящем моем отъезде на войну как нечто вполне естественное, неизбежное. Ничем не проявляла своего волнения, старалась сделать веселое лицо, и при прощании на Варшавском вокзале не проронила ни одной слезинки. Только после моего отъезда, как сознавалось впоследствии, наплакалась вдоволь вместе со старушкой-нянькой. До Москвы добрался я благополучно. Получил место в Сибирском экспрессе. Встретил нескольких товарищей по генеральному штабу, ехавших также на Дальний Восток. Еще на вокзале узнал от своих спутников, что в нашем поезде едут адмирал Макаров, назначенный на должность командующего Тихоокеанским флотом, и генерал Рененкампф, назначенный начальником Забайкальской казачьей дивизии. В те дни, после разгрома у порта Артура нашей эскадры, больно отразившегося на настроении флота, да и всей России, назначение адмирала Макарова принято было страною с глубоким удовлетворением и внушало надежды. Заслуги его были разносторонние и широко известны. Боевой формуляр его начался в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Россия не успела еще тогда восстановить свой флот на Черном море. Макаров на приспособленном коммерческом пароходе «Великий князь Константин» с четырьмя минными катерами на нем наводил панику на регулярный турецкий военный флот. Взорвал броненосец, потопил транспорт с целым полком пехоты, делал налеты на турецкие порты. Впоследствии с отрядом моряков принял участие в Ахалтекинском походе знаменитого генерала Скобелева. Обязанный своей карьерой исключительно самому себе, он исходил все моря, на всех должностях, разработал большой научный океанографический материал по Черному морю, Ледовитому и Тихому океанам, удостоившись премии Академии наук, внес новые идеи своим трактатом о морской тактике. Наконец, построив ледокол «Ермак», положил в России начало борьбе судоходства со льдами. Все это сделало его особенно популярным, и не было человека в России, который бы не знал имени Макарова и его Ермака. Храбрый, знающий, честный, энергичный, он, казалось, самой судьбой предназначен был восстановить престиж Андреевского флага в Тихоокеанских водах. Адмирал Макаров со своим штабом ехал в отдельном вагоне. От чинов его штаба мы знали, что там идет работа. Каждый день по нескольку часов адмирал занимался планом реорганизации флота, составлением наставлений для его маневрирования и боя. Иногда для собеседования приглашался туда генерал Рененкампф. Несколько раз во время пути адмирал заходил в общий салон-вагон, где Рененкампф представил ему нас, сухопутных офицеров. Я не помню тогдашних разговоров, да и вряд ли они имели принципиальный характер. Но помню хорошо и его внешность, характерно русское лицо, с окладистой бородой, с добрыми и умными глазами. И то обаяние, которое производила личность адмирала на его собеседников. И ту веру в него, которая невольно зарождалась у нас. Второй знаменитостью был генерал Ренненкампф. В другой совершенно области. Он приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время китайского похода, 1900-й, за который получил два Георгиевских креста. Военные вообще относились скептически к героям китайской войны, считая ее ненастоящей. Но кавалерийский рейд Ренненкампфа по своей лихости и отваге заслужил всеобщее признание. Начался он в конце июля 1900 года после занятия Айгуна вблизи Благовещенска. Ренненкампф с небольшим отрядом из трех родов оружия разбил китайцев на сильной позиции по хребту Малого Хингана и, обогнав свою пехоту с 4,5 сотни казаков и батареи, сделав за 3 недели 400 километров, с непрерывными стычками захватил внезапным налетом крупный маньчжурский город Цицикар. Отсюда высшее командование предполагало произвести систематическое наступление на Гирин, собрав крупные силы в 3 полка пехоты, 6 полков конницы и 64 орудия под начальством известного генерала Каульбарса. Но не дожидаясь сбора отряда, генерал Ренненкампф, взяв с собою 10 сотен казаков и батарею, 24 августа двинулся вперед по долине Сунгари. 29-го захватил Бадуны, где застигнутые врасплох сдались ему без боя 1500 боксеров. 8 сентября захватил Каунчжэньцзы, оставив тут 5 сотен и батарею для обеспечения своего тыла. С остальными 5 сотнями, проделав за сутки 130 километров, влетел в Гирин. Этот бесподобный по быстроте и внезапности налет произвел на китайцев, преувеличивавших до крайности силы Ренненкампфа, такое впечатление, что Гирин, второй по количеству населения и по значению город Маньчжурии, сдался, и большой гарнизон его сложил оружие. Горсть казаков Ренненкампфа, затерянная среди массы китайцев, в течение нескольких дней, пока не подошли подкрепления, была в приорегиональном положении. С генералом Ренненкампфом во время пути мы были в постоянном общении. В частных беседах и во время докладов, которые кто-нибудь из нас делал на тему о театре войны, о тактике конницы, о японской армии. Ренненкампф делился с нами воспоминаниями о своем походе, весьма скромно касаясь своего личного участия. Устраивали совместно и товарищеские пирушки в вагоне-ресторане, которые, как и впоследствии в отряде генерала Ренненкампфа, не выходили никогда из пределов воинской субординации. Генерал присутствовал неизменно и на импровизированных литературных вечерах, на которых ехавшие в нашем поезде 3 военных корреспондента читали свои статьи, посылаемые с дороги в газеты. От бесед с чинами обгоняемых воинских эшелонов и от мелькавшей станционной жизни Великого Сибирского пути был ограничен. Писали корреспонденты в сущности одно и то же, и нам известное. Но любопытен был индивидуальный подход их к темам. Сотрудник, кажется, биржевых ведомостей в форме подпоручика запаса писал вообще скучно и неинтересно. От нового времени ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Нарисовал он прекрасный портрет Ренненкампфа, щедро наделял нас своими дорожными набросками и вообще пользовался среди пассажиров поезда большими симпатиями. Писал он свои корреспонденции интересно, тепло и необыкновенно правдиво. От «Русского инвалида», официальной газеты военного министерства, ехал под Ясаул Петр Николаевич Краснов. Это было первое знакомство мое с человеком, который впоследствии сыграл большую роль в истории русской смуты, как командир корпуса, направленного Керенским против большевиков на защиту Временного правительства, потом в качестве донского атамана в первый период гражданской войны на юге России, наконец, в эмиграции и, в особенности, в годы Второй мировой войны, как яркий представитель германофильского направления. Человек, с которым суждено мне было столкнуться впоследствии на путях противобольшевистской борьбы и государственного строительства. Статьи Краснова были талантливы. но обладали одним свойством. Каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву ведомственным интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтения. «Здесь, извините, господа, поэтический вымысел для большего впечатления». Этот элемент поэтического вымысла в ущерб правде прошел затем красную нитью через всю жизнь Краснова, плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов. Прошел через сношение атамана с властью Юга России 1918-1919, через позднейшие повествования его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через вдохновенные призывы его казачеству идти под знамена Гитлера. В поезде за двухнедельное путешествие мы все перезнакомились. И потом, по приказам и газетам, я следил за судьбой своих спутников. Погиб адмирал Макаров и чины его штаба. 8 марта он прибыл в Порт-Артур. Проявил кипучую деятельность, реорганизовал технически и тактически морскую оборону, а главное, поднял дух флота. Но жестокая судьба распорядилась иначе. 12 апреля броненосец Петропавловск, на котором держал свой флаг адмирал Макаров, от взрыва мины в течение 2 минут пошел ко дну, похоронив надежду России. Генерал Рененкампф в позднейших боях был ранен. Один из его штабных убит, 2 ранено. Кравченко погиб в Порт-Артуре. Большинство остальных было также перебито или переранено. Поезд наш отмечен был печатью рока. Подъехав в Комску, мы узнали, что командующим маньчжурской армией назначен генерал Куропаткин. Это известие, в общем, произвело тогда благоприятное впечатление. Однако немногие, близко соприкасавшиеся с ним по службе, относились отрицательно к его назначению и предсказывали дурной конец. Особенно резко отзывался о нем известный военный авторитет генерал Драгомиров. «Я подобно Кассандре», – писал он, – «часто говорил неприятные истины, вроде того, что предприятие с виду заманчивое, успеха не сулит, что скрытая ловко бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало». Но большинство провидцев стали таковыми только постфактум. Над Куропаткиным веял еще ореол легендарного генерала Скобелева, у которого он был начальником штаба. Ценилась его работа по командованию войсками и управлению Закаспийской областью. Наконец, и то обстоятельство, что к высоким постам он прошел, не имея никакой протекции. По личным заслугам, широкие круги и военные, и общественные, и большая часть прессы при обсуждении кандидатур на командование армии называли имя Куропаткина. В то время перед самой войной Куропаткин подавал в отставку и был в немилости. И если государь назначил командующим именно его, то только подчиняясь общественному настроению. Да и трудно сказать, на ком тогда мог остановиться его выбор. В армии пользовался большим авторитетом генерал Драгомиров. Но он был уже серьезно болен. Вообще же на верхах русского командования в 90-х годах наблюдался серьезный кризис. Итак, надо признать, что в выборе Куропаткина ошибся не только государь, но и Россия. Путешествие подходило к концу. Мы пролетали по Великому Сибирскому пути, но даже от такого мимолетного знакомства с краем оставалось впечатление грандиозности железнодорожного строительства, богатства Сибири, своеобразного и прочного уклада сибирской жизни. Все было ново и интересно. К сожалению, больная нога ограничивала мои возможности наблюдения. Только в Иркутске я мог, прихрамывая, пройтись по платформе. А когда приехали 5 марта в Харбин, нога моя была почти в порядке.